«Я сам делаю свой выбор», в конце концов сказал Гарри ровным, но горячим голосом, когда слова удивительно живого мертвеца дошли до него. «Забудьте о ряби на воде после брошенного в пруд камня. Твой выбор был подобен приливной волне, пронесшейся по Азероту, не оставив ничего нетронутым». Голос Медива был мягким и задумчивым. «Если я решил вмешаться в события, с которыми столкнулся, то это мое личное дело. Если на меня здесь возложено бремя, то только потому, что я решил решить его, чтобы спасти жизни, или потому, что я делаю то, что считаю правильным». Гарри сказал, не в силах побороть следы оборонительности, прокравшиеся в его голос. «Исправляешь ошибки в чужом мире», — заметил Медив. Ответ Гарри был немедленным и твердым. «Я выбрал этот мир своим домом. Может быть, я и оказал бы на него влияние, но люди, которые уже были здесь, решили бы свои проблемы в свое время. Не пытайся обмануть себя», — сказал Медив. Его голос стал резким. «Раз и Азерота последовали бы за течением приливов и отливов судьбы прямо к своей гибели, ты этого не знаешь. Этот мир, похоже, не наполнен такими же апатичными людьми, как мой. У них есть воля, и они нашли бы свой собственный путь». Гарри выстрелил в ответ, в его голосе прозвучало тепло. Медив медленно покачал головой, его голос оставался твердым. «Дело не в воле народа. Посмотри на тех, кто тебя окружает. Разве ты сомневаешься в их воле?» Гарри слегка напрягся от подразумеваемого оскорбления. «Конечно, нет. Это одни из самых сильных существ, которых я когда-либо встречал. И все же, без тебя все их недавние достижения никогда бы не состоялись. Большинство этих женщин были бы мертвы в течение года после вашего прибытия». Он сделал паузу, и его темные глаза слегка блеснули, окинув драконов, ночных эльфов, Флёр и Кудрию. «Те, кто не умер, были бы несущественны», — он взглянул на Десидру и Каллет, «или шли бы по пути, который привел бы к уничтожению всего и всех, за что они боролись до своей гибели». Наконец его взгляд упал на Сильвану, на лице которой на мгновение появилось выражение полнейшего ужаса, но затем оно скрылось за обычной маской. Он позволил своему взгляду задержаться, прежде чем снова повернуться к Гарри. «Сомнение вызывает не их воля, а возможность, которой им не хватило. Возможность, которую предоставил ты, Гарри Поттер. Ты – катализатор всего этого. И это самое тяжелое бремя, которое ты добровольно взваливаешь на свои плечи ради мира, который в этом нуждается. Какое бы бремя он ни взял на себя, он не будет нести его в одиночку. Мы будем с ним», – мгновенно сказала Сильвана, вспомнив слова, которые она сказала его родителям во время их короткой встречи. «Вызовы, на которые он вас подтолкнул. Задачи, которые он поставил перед вами и которые вы теперь стараетесь преодолеть. Просьбы, обращенные к нему, которые вы все стремились выполнить. Понимаете ли вы, почему он так поступил?» — спросил Медив, внезапно сосредоточившись на Сильване. Его тон был мягким. «Потому что он Гарри», — Джессир наконец заговорила, ее голос отражал недоумение, отразившееся в глазах каждого. Мак начал качать головой, но потом остановился с мягкой усмешкой. «Да, это так, но это не совсем тот ответ, который я искал. Знаете ли вы, почему кто-то несет на своих плечах бремя всего мира?» Когда никто не ответил, он начал говорить. «Есть три типа людей, которые несут тяжесть мира на своих плечах. Первые — это такие, как леди Ветрокрылая». Он указал жестом в сторону отреченных. В ответ на ее поднятую бровь он добавил: «Те, кого заставили занять свое положение обстоятельства, не зависящие от них, так же, как она была вынуждена возглавить свой народ, чтобы обеспечить его выживание». Сильвана ничего не сказала, но легким наклоном головы признала правоту старика. «Вторые – это люди вроде меня», – сказал Медив, жестом указывая на себя. «Они рождены для этого, даже воспитаны для этого», – сказал он, сморщив свой едва заметный нос. «Это делается без всякого размышления о том, подходят ли они в конечном итоге для этой роли». Медив слегка вздохнул. «Для некоторых это бремя слишком велико». Он покачал головой, также отвлекаясь от своих мыслей, и огляделся вокруг. «Третий вид – это тот, кто берет на себя это бремя добровольно, потому что поступить иначе – для них анафема. Потому что сидеть сложа руки и ничего не делать, позволяя кому-то другому взвалить на себя это бремя, просто неприемлемо». Когда Медив закончил говорить, все заметили, что он смотрит прямо на Гарри. «Ты можешь перестать подлизываться ко мне», — прорычал Гарри, «и просто сказать то, что ты хочешь сказать. Хватит меня подлизывать, переходи к делу». Медив тихонько хихикнул, явно не обидевшись на грубое заявление, и покачал головой. «Вообще-то я не совсем понял вас, мистер Поттер. Я никогда не встречал человека, который бы в разное время соответствовал всем трем этим категориям. Несмотря на ваш опыт с первыми двумя в вашем прошлом мире, вы все еще добровольно берете на себя это бремя в этом мире». В воздухе повисла пауза, прежде чем Медив заговорил. «Вы заинтересовали меня, мистер Поттер. Знаете, мне не понравился последний старый волшебник, с которым я столкнулся, который любил манипулировать событиями по своему усмотрению. Он также любил говорить по кругу и маскировался под невинно выглядящего пожилого человека, когда заинтересовался мной. В конце концов, это не очень хорошо для него закончилось. Я в этом убедился», — беззаботно сказал Гарри. Уголок козлиной бородки Медива забавно дрогнул, но он продолжил. «Мне удалось увидеть историю твоей жизни, и я уверен, что тебе рассказали мою историю». На короткий кивок Гарри Медив сделал жест свободной рукой. «Я уверен, что ты видишь параллели в наших жизнях». «Точно. Я помог победить вторжение Пылающего Легиона в мой старый мир, а ты чуть не уничтожил свой, впустив их слуг через парадную дверь». «Я совершенно точно вижу параллели», — саркастически ответил Гарри. Медив слегка раздраженно поджал губы и покачал головой. «Это не совсем относится к тому, почему я хотел поговорить с тобой, но я нашел сходство в обстоятельствах нашего рождения весьма любопытным». Медив улыбнулся, забавляясь отсутствием реакции. «Я имею в виду тот факт, что твоя мать, считавшаяся в то время самой яркой ведьмой, сошлась с могущественным волшебником, и в итоге ты получил частицу своего злейшего врага в самом своем существе. Кроме того, ты сыграл важную роль в возвращении к жизни своего злейшего врага, хотел он того или нет. Это то, что мы оба можем понять». Все следы веселья или сарказма исчезли с лица Гарри, его выражение стало каменно-холодным. «Мое терпение истощается», — Гарри сказал, и кончик его палочки засветился почти ослепительным красным светом, и не было никого, кто принял бы заряжающее заклинание за доброжелательное. Медив, похоже, почувствовал, что перешел черту, и поднял руки. «Мои извинения, я не хотел вас обидеть». Он положил обе руки на свой посох и, казалось, опустился вниз, придавленный огромным грузом. Когда он заговорил, в его голосе снова зазвучали усталые нотки. «Хранители Тирисфаля были орденом могущественных магов, каждый из которых был наделен советом ордена Тирисфаля дополнительными полномочиями для борьбы с Пылающим Легионом и любыми другими демоническими существами, угрожавшими Азероту. Моя мать была хранительницей этого мира в течение тысячелетия и, в своем высокомерии, решила, что ее потомки должны нести мантию после нее. Она и по сей день не простила себя за свой выбор, который привел к этому. Она не могла знать, к чему они приведут». Голос Медива стал печальным и скорбным. «Сначала она распустила орден Тирисфаля, а затем передала свои силы мне. Со временем я стал известен как последний хранитель». Медив поднял голову. «Все считали, что другого хранителя никогда не будет, потому что сила, которая двигала мной, исчезла, потеряна. И они были правы. Этой силы больше нет». Теперь Медив не смотрел по сторонам, его голова смотрела прямо на Гарри. «До твоего неожиданного появления в этом мире я предвидел будущее, где во время войны с королем Личем, которая приближается, по настоянию моей матери будет сформирован новый совет. Удивительно, но мой сын будет избран первым хранителем. Однако твое появление изменило ситуацию, Гарри Поттер. Ты обладаешь большей силой, чем даже я на пике своих возможностей, и ты еще не раскрыл свой потенциал. Мой сын, даже с расширенным советом, собранным во главе с его матерью Гарной, не сможет сравниться с той силой, которую ты когда-нибудь обретешь». Медив сделал паузу и посмотрел вниз, царапая посохом о землю. «Ты прикоснулся и овладел тьмой, необходимой для этой должности, и у тебя есть воля использовать свои силы только тогда, когда обстоятельства подходят, а не когда это удобно». Голос Медива набирал силу, когда он говорил. «Ты выступаешь против Пылающего Легиона и словом, и делом. Ты побудил народ этого королевства к укреплению связи в то время, когда от этого не было прямой выгоды. Ты руководил усилиями по очистке Ашенвилла и вдохновлял другие территории на устранение затянувшейся угрозы легиона». Медив медленно встал во весь рост, и казалось, что сам Каражан откликнулся на его призыв, когда он шел вперед. Он поднял свой посох, и посох у Кудрии за спиной начал светиться, как и призрачный посох в его руке. «Мне не нужно одобрение совета в моих решениях, не нужно ритуала или дарования силы, чтобы признать простой факт. Я больше не последний хранитель ордена Тирисфаля. У Азерта теперь новый хранитель. Медив жестом обвел всех присутствующих. Я даю последний совет и обращаюсь с просьбой к новому хранителю. Вокруг тебя есть поддержка. Держи их рядом, полагайся на их помощь. Не совершай ту же ошибку, которая, похоже, постигла всех хранителей до тебя, и не думай, что, поскольку ты орден единого, ты всегда должен действовать в одиночку. Медив начал двигаться назад. Я прошу вас, если у вас будет возможность, помочь моей матери. Она продолжает винить себя и так боится повторить свои ошибки, что теперь довольствуется тем, что остается в тени другого могущественного мага, давая советы, в то время как могла бы делать гораздо больше. Гарри нахмурился и слегка подался вперед, но Медив отступил еще дальше, пока тень позади него, казалось, не протянулась вперед и не поглотила его. К тому времени, когда Гарри дошел до угла, тени сместились еще больше, чем он мог почувствовать, а Медив исчез без следа. Когда последняя тень осела, голос наполнил воздух вокруг них. «Моя задача выполнена, как и твоя. Башня из слоновой кости выполнила свой последний долг перед хранителем и больше не нужна. Возьмите из этой комнаты все, что пожелаете, и покиньте это место. Башня разберется с узурпаторами снаружи. Идите, и удачи вам». «Ну что ж», — наконец сказала Джессир через несколько мгновений, пока все они принимали последние сокрушительные перемены, постигшие их группу. «Каким бы жутким ни было это место, мы должны взять все, что можем, и убираться отсюда». Когда они начали перемещаться по комнате, собирая документы и различные ценности, Джессир и Сильвана подошли к Гарри. «Оставим ли мы башню стоять, когда закончим здесь?» – спросила Джессир, и было ясно, что она спрашивает и Сильвану, и Гарри. Дуэт обменялся взглядом, после чего оба покачали головами. «Как бы мне ни хотелось использовать рунические бомбы и выровнять это место, я не уверен, что хочу торчать здесь больше, чем необходимо после этого небольшого духовного визита», — сказал Гарри, и Сильвана молча кивнула головой в знак согласия. «А что насчет магов фиолетового глаза снаружи?» — спросила Джессир, затронув вопрос, о котором он, честно говоря, уже забыл. «Медив сказал, что разберется с узурпаторами», — ответила Сильвана, сузив глаза. Уже давно стало ясно, что она ненавидит эту организацию после того, как ей удалось породить из своих рядов такой кошмар, как Кел'Тузад. Полагаю, он имел в виду их. «Давайте покинем это место. Я сомневаюсь, что в этой башне осталось что-то, способное причинить серьезный вред». Все трое были согласны и разделились, чтобы помочь разнести последнюю комнату на части. Казалось, что здесь не так уж и много того, что нужно было пройти. Гарри обошел комнату по периметру, произнося заклинания в поисках полых стен, а также скрытых отделений в мебели, но в итоге ничего не нашел. Несколько документов были извлечены из недоступных мест, но в конечном итоге в них не было ничего важного. После того, как Гарри решил, что разграбление комнаты пошло на пользу остальным, он позволил Ониксе отвести его в маленькую боковую комнату, где хранился камень для башни, наполовину погребенный в твердой породе, которую удалось раскопать до этого момента. Вместе с Ониксией он исследовал камень в течение 20 минут, записывая каждый незнакомый набор лучей, а также определяя, какая часть камня отвечает за прочность башни. В конце концов, значительная часть башни вылетела наружу прямо над оперным театром, так что что-то магическое должно было удерживать башню на месте. Он хотел определить, было ли это просто огромное количество магии в этом районе, или же это была схема защиты, которую он никогда раньше не видел. В конце концов, камень был оставлен на месте. Гарри надеялся, что в таком массивном сооружении, как это, их будет больше одного, так что несколько штук можно было бы забрать с собой. Но поскольку в наличии был только один, им пришлось оставить его на месте, чтобы они могли самостоятельно выбраться из башни, не обрушив ее вокруг себя. Однако схемы защиты были приятным приобретением, и он был уверен, что что-то в них было тем, что непреднамеренно блокировало порт ключи, призраков и домовых эльфов, так что будет интересно поэкспериментировать и определить виновника. Гарри решил, что вернется сам и уже потом вытащит защитный камень. Он был напитан силой и мог пригодиться. Он также не хотел, чтобы кто-то другой проник в подвал и забрал его себе. Быстрое совещание с Ониксией показало согласие. Когда Ониксия и Гарри вышли из защитной камеры, они обнаружили, что комната, По сути, вывернута наизнанку, а Добби упаковывает для них последние находки. «Мы закончили», — сказала Джессир, увидев их приближение. «Давайте убираться отсюда». Никто из них не стал спорить. Они поднялись по тропинке, по которой пришли, и Патронус Гарри не покидал их. Флёр даже удалось создать своего собственного, маленького сокола, который кружился вокруг группы, пока они шли, хотя, очевидно, ей приходилось прилагать больше усилий, чем Гарри. Когда они снова достигли столовой, то закрыли за собой дверь на нижние уровни. Никто не считал, что оставлять ее открытой для будущих возможных обитателей, ни в чьих-то интересах. Закрыв дверь, они быстро направились к оперному театру. Они снова забрались на балкон для зрителей, а затем на разбитую лестницу, которая послужит им выходом. Гарри достал из сундука ковер и расстелил его на земле. Ковер размером 9 на 12 футов никак не мог вместить всех присутствующих, поэтому они решили, что большинство пойдет с Гарри, а Исандра улетит на своей собственной силе, а Ониксия будет терпеть унижение от того, что ей придется оседлать другого дракона. Все еще оставалось желание сохранить ее присутствие среди них в тайне, а черный дракон, летящий рядом с зеленым, сам по себе был бы крайне подозрительным. Взглянув вниз, когда они уже собирались улетать, они увидели, что члены фиолетового глаза бегут в ужасе от чего-то, и группа надеялась, что, чтобы там ни натворила Медив, их в этом не обвинят. В конце концов, ковер оказался очень тесным, и Джессир в шутку сказала, что это, скорее всего, последний ура ковра. Гарри, Джессир, Арка, Десидра, Кудрия, Флёр, Аня, Калетта и Сильвана сидели рядами по трое, едва помещаясь на вековом Акминстере. Они медленно поднялись и направились на восток, к болоту, откуда они изначально отправились в это путешествие. Позади них внезапно увеличилась в размерах Исандра, переправляя с собой крайне недовольную матриарха черной стаи. Анолли-анолли, группа вернулась в Асшару через порт-ключ, не пройдя и десятка метров от храма Элуны, который все они теперь считали своим домом. После примерно 6 дней, проведенных в болотах, пустынных туманных каньонах, ветхих башнях и ужасах подземных подземелий, солнце асширинского полудня приятно освещало их лица. Прежде чем кто-то куда-то пошел, Гарри позвал Добби и остальных эльфов. «Начинайте распаковывать все это. Книги отправляются в библиотеку, но оставьте их без сортировки. Я не буду лишать Десидру и Калетт радости разобраться во всем. Мебель и картины поставьте в одно из неиспользуемых зданий, которое мы восстановили и которое открыто для Виллы, Фламели и Невилла. Отремонтируйте то, что сможете, но помните о проклятиях. Мы просмотрим все это позже и решим, что оставить, а от чего избавиться». Не говоря ни слова, эльфы ушли выполнять свои задачи. После нескольких минут молчания, когда никто не двигался, он тихо сказал: «Я думаю, у всех были тяжелые последние несколько часов. Думаю, всем стоит привести себя в порядок, а потом мы пойдем куда-нибудь присядем и отдохнем вместе. Я не думаю, что кто-то сейчас должен быть один». Он вздохнул. «Я знаю, мы говорили о том, что скоро отправимся в Запределье, но я действительно думаю, что нам всем нужно хотя бы несколько дней отдохнуть после того, что мы только что увидели, прежде чем мы начнем размышлять о еще одном длительном путешествии». Все кивнули в знак согласия, и было принято решение встретиться на одной из веранд с климат-контролем, выходящих на залив, примерно через час. Гарри знал, что все, что произошло с женщинами, было преодолимо. Большинство увиденных образов можно было легко идентифицировать как то, что могло произойти и, скорее всего, не произошло бы сейчас. Однако было несколько образов, особенно Сильвана, которые не имели привычного контекста вокруг себя и все еще были источником потенциальных долгосрочных проблем. Он быстро принял решение и аппарировал прямо в свою личную ванную комнату. За считанные секунды он успел раздеться до боевой одежды и доспехов, а вскоре после этого принял душ с магическим подогревом. В ванной он не расслаблялся, так как его мысли были заняты человеком, который, по его мнению, больше всех пострадал от событий в башне. Он вылетел из душа, как только посчитал себя достаточно чистым, и под воздействием волшебства высох и был готов к одеванию. Добби, очевидно, знал достаточно, чтобы понять, что у него на уме, и пара тренировочных штанов, удобная обувь и футболка большого размера ждали его на кровати. Переключив заклинания, он надел их в считанные мгновения и, не сбавляя шага, вышел из комнаты. Выходя, он увидел, что некоторые девушки все еще поднимаются в свои комнаты. Призрака и очень быстрого душа было достаточно, чтобы он был готов первым. Окинув взглядом куполообразное здание, он увидел, что объект его размышлений добралась до своей комнаты и уже закрыла дверь. Он сразу же направился в покои, которые Сильвана отвела для себя. Она выбрала комнату на западном верхнем уровне храма. Очевидно, родовые апартаменты ее семьи в Сильвермуне и их поместье в призрачных землях находились в самых западных районах города, и она предпочитала любоваться закатами из окна, потому что это напоминало ей о давно ушедших временах. Дойдя до комнаты, он убедился, что дверь действительно полностью закрыта. Это было странно, поскольку большинство женщин редко закрывали свои двери, даже ночью, если только он не был с ними, и они не хотели уединиться, чтобы заняться своими делами. Большинство оставляли их открытыми, потому что спокойные звуки, доносившиеся от статуи Луны в эпицентре храма, и окружающие фонтаны часто способствовали хорошему ночному отдыху. Быстрый стук в дверь не принес ответа. Подождав несколько мгновений, он постучал снова. Наконец, дверь приоткрылась, но лишь слегка. Один рубиново-красный светящийся глаз устало выглянул наружу. «Можно войти?» – спросил Гарри, видя, что Сильвана не собирается ничего говорить. Она ждала несколько секунд, не произнося ни слова и не меняя выражения глаз. Наконец, она, казалось, вздохнула с покорностью и открыла дверь, позволяя ему войти. Она закрыла за ним дверь и подошла к окну, которое попросила Гарри сделать в стене храма. Ее доспехи были по-прежнему надеты, и казалось, что ее мысли заняты только настоящим. Гарри молча подошел к ней, не зная, как помочь бывшей королеве Банши, но понимая, что в данный момент ему необходимо быть здесь. После нескольких мгновений неловкого молчания он спросил: «Ты всегда носишь оружие и доспехи, даже в своих покоях?» Она кивнула, ее голос был монотонным. «Так всегда было безопаснее. Здесь ты в безопасности, понимаешь?» Тихо пробормотал Гарри, сохраняя мягкость голоса. «Это не Подгород, где потенциальные враги всегда приходят и уходят. Единственная опасность, с которой, я думаю, ты можешь здесь столкнуться, это если Джессир будет слишком навязчиво или, может быть, Аня». На шутку никто не отреагировал, поэтому он продолжил. «Никто не сможет пройти через охрану этого места, если мы их не пригласим. Как только кто-то сделает что-то враждебное по отношению к кому-то, кто находится под ключом, он окажется в океане в 5 милях от берега». Когда она не ответила, он спросил: «Ты ведь придешь сегодня вечером, когда остальные соберутся вместе, чтобы просто расслабиться?» После некоторого колебания она кивнула, и это было все, чего Гарри ждал. «Ну, ты точно не расслабишься, пока носишь эти доспехи». Он потянулся к тяжелому луку, висевшему у нее на спине, его движения были очень медленными, давая ей возможность протестовать. Когда она не стала протестовать или пытаться остановить его, он двинулся дальше, набравшись смелости. Затем он перекинул через ее голову колчан, сильно потрепанный, и опустил его на противоположную руку. Он положил оружие у голой стены, в пределах досягаемости, но не на ее тело. Гарри медленно потянулся и начал расстегивать застежки, которыми плащ крепился к доспехам. Плащ был насыщенного бордового цвета, хотя выглядел так, словно его не чистили и не ремонтировали много лет. Расстегнув последнюю застежку, он перекинул плащ через руку и положил его на спинку стула. Он мгновенно исчез, как только его положили, и Гарри знал, что один из домовых эльфов вернет его через несколько мгновений, чистый и целый, как в день его создания. Она все еще не двигалась с места, поэтому он поднял ее руку и расстегнул ремни, пристегивающие ее нагрудные доспехи. Она бесстрастно наблюдала за ним. Не было никакого сопротивления, когда пряжки были расстегнуты, а ремни медленно разматывались из-под ее рук. Он снял с ее плеч пернатые паулдраны, бросив короткий взгляд на руны, которые он выгравировал на них много месяцев назад. Он уже собирался аккуратно положить их на землю рядом с ее оружием, но тут ему пришлось спросить, чтобы разрядить напряженную обстановку в комнате. «Итак, почему черепа на этих доспехах?» Сильвана выглядела так, словно ей никогда не задавали столь очевидного вопроса. «Я никогда не была любительницей котят и радуги, особенно после того, что со мной сделали. Я могу добавить к ней радугу, если хочешь», — сказал он с легкой усмешкой. «Я уверен, что Добби сможет найти материалы, а Арка подготовит доспехи за несколько дней», — сказал Гарри, делая все возможное, чтобы вызвать более бурную реакцию у того, кого он начал считать своим другом. Я уверен, что даже смогу сделать небольшой крутой магический эффект, чтобы радуга поднялась. Она прервала его, закрыв ему рот бронированной ладонью. На моих доспехах никогда не будет радуги, Гарри. Она опустила перчатку, и Гарри, как и собирался, положил латы на землю. Она удивила его, сказав: «Но если ты придумаешь более подходящую тему для моих доспехов, дай мне знать заранее, пока ты их не сделал». Гарри кивнул, увидев, что это была искренняя просьба, и вернулся к своей работе. Он слегка взял одно из ее предплечий и отсоединил браслет от того места, где он крепился к ее бронированным кожаным перчаткам. Рука медленно, с некоторым сопротивлением, выскользнула из толстой защиты предплечья, которая в данном случае доходила почти до локтя. Он повторил процедуру с противоположной рукой, затем положил браслеты на землю рядом с ее наплечниками. Вернувшись к ее рукам, он медленно расстегнул ремешки, удерживающие перчатки на запястьях, затем снял их с каждой руки. Не зная, что делать дальше, он решил, что лучше всего выбрать самый безопасный путь, и наколдовал ей большой стул, на котором она могла сидеть, с подставкой для ног перед ней. «Сидеть», — просто сказал он. Это был не столько приказ, сколько просьба. Она, не задумываясь, села, подняв обе ноги так, что они теперь покоились на возвышающейся перед ней ступеньке. У кресла были завышенные подлокотники, которыми она быстро воспользовалась, создавая впечатление, что она аристократка, владеющая государством, а он слуга по ее приказу. Он улыбнулся, наколдовав себе табурет, чтобы сесть перед ней. Он впервые внимательно рассмотрел, что у нее на ногах. Его первое впечатление было таково: сапоги выглядели крайне неудобными. В отличие от большей части ее одежды, которая либо не ограничивала суставы, либо была выполнена из более мягких материалов, сапоги полностью закрывали лодыжки сплошными неподатливыми кусками кожи, отделанными броней, и Гарри не мог понять, как это может не ограничивать ее подвижность. Он поднял один сапог со стальной подкладкой к себе на колени и медленно расстегнул ремешки, которые охватывали ее икры и лодыжки. По мере того, как он это делал, он очищал каждый ремешок, поскольку грязь и другие загрязнения давно въелись в кожу. Постепенно доспехи, защищавшие ноги, были сняты, и она осталась только в штанах и нагруднике. Когда осталось только два отдельных, но больших куска, он снова помог ей встать на ноги. Если раньше, как он мог сказать, она лишь рассеянно обращала на него внимание, пока он снимал с нее доспехи, то теперь интерес в ее глазах заметно возрос, когда он добрался до двух последних частей доспехов, которые скрывали от него последние остатки ее скромности. «Ты понимаешь», — мягко сказала она, — «что в прошлом было множество существ, которые пытались увидеть то, что ты сейчас пытаешься раскрыть». «О», — медленно произнес он, не переставая следить за ее фигурой. «И что случилось с этими личностями?» Она скривила рот в улыбке, которая, вероятно, использовалась для внушения ужаса тысячам людей в прошлом, но в сознании Гарри она выглядела только привлекательнее. «Я убила каждого из них за их дерзость». Он посмотрел прямо ей в глаза, и хотя улыбка, которую она носила, обещала боль, в ее глазах было что-то другое. Он исчез со стула, табурета и подставки для ног, которые создал, а затем переместился и встал позади нее. Она не сделала ни единого движения, чтобы остановить его, когда он начал расстегивать застежки, удерживающие ее бронированный бюстгальтер на месте. Когда последний крючок поддался, и бюстгальтер начал спадать с ее большого декольте, Гарри быстро наколдовал большую рубашку и, накинув ее на плечи Сильваны, придержал свободные доспехи на месте. Он также наколдовал халат для нее, чтобы она могла надеть его, когда полностью освободится от доспехов. Когда она просунула обе руки в рукава, Гарри сбросил нагрудник и осторожно положил его на землю рядом с остальными доспехами. Она повернула голову, когда он почувствовал, как рубашка опустилась на ее тело, и он не мог сказать, довольна ли она тем, что он не воспользовался возможностью поглазеть на ее обнаженную грудь, или разочарована тем, что он этого не сделал. Не было никакой возможности оценить ее взгляд. Он проигнорировал все скрытые намерения, которые таил в себе этот взгляд, и переместился к ней спереди. Расстегнутая рубашка почти не скрывала ее фигуру, и он намеренно сосредоточил свое внимание на последней задаче. Он встал на колено и начал расстегивать металлическую тесьму, которая лежала поверх длинных шнурков, фиксирующих переднюю часть ее кожаных брюк. После того, как он снял крепление, Гарри улучил момент, чтобы взглянуть на чрезвычайно маленький гульфик, который она надела поверх брюк, и услышал, как она хихикнула. «Ты все еще собираешься заколдовать это?» Он поднял глаза, чтобы увидеть в ее взгляде определенно забавное выражение, и не мог не ответить. «Только если ты сразу после этого смоделируешь это для меня». «Хотя», — добавил он, — его улыбка усилилась. «Тебе, наверное, лучше носить это самой по себе. Не хотелось бы, чтобы другие зачарованные вещи мешали тебе, когда ты будешь примерять его в первый раз». Не дожидаясь ответа, он перевел взгляд на темные кожаные штаны, в которые она была одета. К ним были прикреплены сегментированные части доспехов, которые шли вверх по ногам и заканчивались лишь чуть-чуть не доходя до верхней части бедер. Он осторожно отстегнул каждую деталь, позволяя им по очереди упасть вниз по ноге, и отложил их в сторону. Наконец, он расстегнул завязки брюк и спустил их вниз по бедрам. Они легко упали с ее ног, как только оказались за крестцом, что позволило ей, наконец, сделать простой шаг из каждой из них, когда они собрались вокруг ее ног. Он поднял глаза, только сейчас осознав, что она полностью обнажена, за исключением белой рубашки, которую он дал ей надеть. Стараясь не смотреть, он встал и заставил себя посмотреть Сильване в глаза. Она встретила его ровный взгляд, в котором не было и следа эмоций, хотя в данный момент она мало что могла показать ему. В ее глазах был вызов, и он не был уверен, прошел он его или нет своими действиями. Наконец, он отвел взгляд и вызвал халат, который он ранее наколдовал для нее. Распахнув его, она слегка кивнула и пожала плечами, отчего расстегнутая рубашка упала на пол. Она шагнула вперед, и, несмотря на то, что распахнутый халат теперь закрывал ему обзор, он знал, что она просто прогуливается перед ним. Сильвана подошла так близко, как только могла, ее лицо было всего в нескольких дюймах от его лица, прежде чем она резко повернулась и просунула руку в один из рукавов халата. Она медленно просунула руку в другой рукав, затем натянула халат на плечи, оставаясь спиной к нему. Она поправила что-то на талии, что, по его предположению, было поясом, чтобы закрыть халат, затем повернулась к нему лицом. Она закрыла халат, но все еще оставался очень большой намек на декольте, которое находилось внизу, в долине, начинавшейся вместе закрытия халата. Она посмотрела на него, и ее обычно стоический характер, казалось, немного смягчился теперь, когда она была без доспехов. «Теперь тебе лучше?» – спросил он. «Немного», – сказала она нерешительно, хотя было очевидно, что ей совсем не по душе делиться своими внутренними переживаниями. «Давай, приляжем ненадолго, прежде чем присоединиться к остальным», – наконец сказал он, ободренный тем фактом, что он, по сути, видел обнаженным одного из самых могущественных людей на этой планете. Он потянулся вниз, поднял королеву Банши отреченных на руки и подошел к ее кровати. Гарри знал, что никто из отреченных в их группе на самом деле не спал, но он настоял на том, чтобы каждому из них была предоставлена вся мебель, которую обычно можно найти в частной квартире, для их личных покоев. Это добавляло немного больше нормальности, даже если она никогда не использовалась. Сильвана издала почти недовольный писк, когда ее внезапно подняли на руки, но ничего не сказала, прижавшись к его груди. На самом деле, закрыв рубиново-красные глаза, она, казалось, прижалась к нему еще ближе. Он осторожно положил ее в центре кровати, затем забрался к ней сзади, так что она лежала между его ног спиной к нему. Ее голова прижалась к его груди, а его руки обхватили ее чуть ниже груди. Они молчали, пока она лежала в его объятиях, и в конце концов она положила свои руки поверх его, когда они обхватили ее неподвижную форму. «У нас не так часто была возможность посидеть вот так наедине», — тихо заметил он. Она кивнула. «Мы были очень заняты. С тех пор многое произошло», — подумал он вслух, вспоминая, сколько всего они успели сделать с того самого отдыха, когда Сильвана сидела с ним на одном месте у старого дряхлого дерева, или с тех пор, как она разговаривала с тенями его родителей. Она ничего не ответила и сидела молча. Поскольку она, похоже, не хотела ничего добавить к простому разговору, он не видел другой альтернативы, кроме как попытаться завязать разговор. «Ты спросила меня в Каражане, что меня беспокоит после того, как мы столкнулись с шахматной доской», наконец сказал он в тишине, потянувшись и проведя тыльной стороной указательного пальца по ее щеке. позволь мне спросить тебя о том же. Хочешь ли ты поговорить о том, что произошло?» Он почувствовал, как она еще крепче сжала его руки, когда был задан этот вопрос. В конце концов, она ответила, что меня не беспокоит, было бы лучшим вопросом. Она глубоко вздохнула, хотя он был уверен, что это был старый непроизвольный вздох, оставшийся с тех времен, когда она была жива. «Я почти видела, как ты умер от рук того Иридара в двух шагах от меня. Я никогда не видела, чтобы кто-то так парировал удары, и я знала, что ты подвергаешь себя такому риску только для того, чтобы защитить меня. Затем я увидела видение моей собственной смерти от рук того, кого я даже не знаю, провозгласившего, что всего моего народа больше нет». Гнев в ее словах был ощутимым, и он, конечно, знал, что лучше пока не делать никаких комментариев. «И наконец, я слышу, как этот забытый богами пророк объясняет, что если бы мы не встретили тебя, все, с кем я работала последние несколько месяцев, были бы мертвы или порабощены в течение года, а я бы продолжала бороться за свой народ, только чтобы потерпеть неудачу и потерять все». Хватка на его руке была почти болезненной в этот момент, даже когда она продолжала выплескивать свое разочарование. «Так что да, довольно трудно узнать, что столь значительные изменения в наших судьбах произошли только благодаря причуде судьбы, которая познакомила тебя с нашим миром». Она покачала головой, в этом движении было заметно разочарование, как будто она не знала, что сказать. Ее рука отпустила его руку и сжалась в кулак, и она несколько раз стукнула по тыльной стороне его ладони, пытаясь придумать, что сказать. «Я чувствую облегчение от того, что у меня есть этот шанс. Я чувствую гнев, что путь, по которому я шла, привел бы к смерти стольких моих людей. Я чувствую себя ограбленной и обманутой тем, что возможность жить снова, которую вы нам предоставили, никогда не была бы предложена». Сильвана повернула голову, и он едва смог увидеть красные глаза, когда она снова посмотрела на него. «И я чувствую, что мое сердце болит от того, что я никогда бы не встретила тебя». Она снова перевела взгляд на потолок. «С тех пор, как Артас сделал то, что он сделал, я пыталась не чувствовать. Я позволила своему гневу, своей ненависти вылиться наружу, но это все. Не то чтобы в этом проклятом существовании было много радости, не было смеха. Я была не более чем рабом этих мучений, просто существовала и не находила способов по-настоящему помочь своему народу». Сильвана повернулась, теперь ее тело лежало боком к нему, а лоб прижимался к его шее. Она подтянула ноги к груди руками, что позволило ему обхватить ее и прижать к себе. «Но потом пришел ты. Ты ворвался, перевернул все наши жизни с ног на голову, и ты даже не хотел этого. Я строила заговоры, которые растягивались на годы. Мои планы убили тысячи людей, которые погибли за то, что оказались не в том месте, когда мой план вступил в силу, и были лишними для целей моего народа. Через все это, всю боль и страдания, которые я причинила другим, пытаясь помочь моему народу, ты сделал больше за несколько коротких месяцев, чем я сделал за 7 лет. И сегодня мне сказали», она сделала небольшую паузу, и Гарри показалось, что она переживает 1000 событий одновременно и не знает, о чем говорить. Через несколько секунд она продолжила, только теперь ее голос был чрезвычайно резким шепотом. «Мне сказали, что все, что я делала до этого момента, и путь, к которому это могло привести, все причиненные страдания, все жизни, принесенные в жертву, чудовищный выбор, который я сделала, монстр, которым я стала не по вине Артаса, все это все равно привело бы к истреблению моего народа». Слушая, Гарри понимал, что то, что он слышит, является уникальным событием. У Сильваны не было современников. В течение многих лет ее положение лидера нежеланного народа не давало ей настоящих союзников, лишь удобные ассоциации. Даже ее собственному народу нельзя было доверять, за исключением, возможно, ее собственных темных рейнджеров. Для нее услышать, что все, к чему она стремилась, в конечном итоге провалилось, должно было стать сокрушительным событием. Сейчас, когда он держал ее в своих объятиях, она, вероятно, была ближе всего к отчаянию, которое позволило себе после смерти и воскрешения в качестве рабыни Артаса. Он не знал, как реагировать на ее самообвинение. Чтобы не отвечать, он лишь крепче прижал ее к себе, размышляя о том, как помочь женщине, которая за свою долгую жизнь пережила гораздо больше боли и страданий, чем он сам от рук Волдеморта и Дамблдора. Но была одна эмоция, которую Гарри испытывал помимо потребности утешить женщину, лежащую в его руках. Невероятность. Неужели она действительно так низко оценивала свои поступки? Голос Гарри был мягким и нежным, хотя он не мог скрыть недоверие в своем голосе. Ты действительно считаешь, что ничего не добилась? А еще лучше, вы считаете, что вашему народу сейчас хуже от того, что вы руководите им, а не кто-то другой? Гарри не дал ей шанса ответить и просто обрушился на ее аргументы и страхи. Ты считаешь, что один взгляд на возможное плохое будущее отменяет все, что ты сделала для своего народа? До сих пор ты боролась с судьбой на каждом шагу. Твой народ должен был никогда не стать свободным после возвышения плети. Ты должна была служить этому монстру до того дня, когда он захватит всю эту планету. Но ты боролась с ним на каждом шагу. Когда пришли другие и сказали, что ты не заслуживаешь жизни, хотя ты вернула себе разум, ты боролась и с ними. По мере того, как он говорил, его голос становился все более горячим, хотя громкость не менялась. Все, что ты сделала для того, чтобы другие могли жить лучше, чтобы у них был шанс на жизнь, и точка. Единственная разница теперь в том, что мы тоже помогаем вашим людям. Все, что ты сделала, привело к этому моменту, и мы позаботимся о том, чтобы этот орк, порожденный свиньями, не тронул ни одного волоска на твоей голове. Сильвана медленно подняла голову, пока он говорил. Она ничего не сказала, пока он говорил, только позволила своим светящимся красным глазам смотреть прямо в его. Никто не утешал ее с тех пор, как она погибла под клинком Артаса. Это напомнило ей о временах многовековой давности, когда в трудные времена ее обнимали родители или Аллерия. При мысли о давно потерянной сестре она невольно схватилась за ожерелье, которое они нашли в поместье ее семьи в призрачных землях. Последнее напоминание о любви сестры к ней. Она надеялась, что любовь вернется, если она когда-нибудь увидит ее снова, хотя и задавалась вопросом, не выдавала ли она желаемое за действительное, когда Аллерия узнала о ее поступках после смерти. «Ты действительно думаешь, что я позволю чему-то случиться с тобой, если у меня есть сила остановить это, после того, что ты сказала в Каражане, после того, в чем ты призналась мне только что?» Казалось, она готова была сжаться внутри себя при этих словах, но сдержалась, а затем решительно посмотрела ему в глаза. «Тебе не противна эта мысль, после всего, что я сделала?» Наконец спросила она, странно ранившись на мгновение, прежде чем ее обычно бесстрастное лицо снова застыло. Он решил не отвечать ей, и вместо этого приподнял ее подбородок. Расстояние между их губами было меньше дюйма, когда дверь Сильваны резко распахнулась, открывая Аню. «Миледи, мы...» Аня остановилась, только сейчас осознав, что ее прервали. «Ну, я...» Аня посмотрела на дверь, и было видно, что она ищет, куда бы сбежать, и Гарри с Сильваной заметили, как она страдальчески нахмурила брови. Она резко повернулась, чтобы выйти из комнаты, когда Гарри заговорил первым. «Аня, остановись», — сказал Гарри. «Останься», — быстро добавила Сильвана. Аня бросила быстрый взгляд на них двоих, держащих друг друга в очень интимном объятии, и боль в ее глазах усилилась в 10 раз. Гарри было очевидно, что беспокоит женщину, поскольку заявление Санлейна, а также действия самой Ани по отношению к нему и Сильване свидетельствовали о том, что женщина испытывала глубокие чувства к ним обоим, на которые никогда не отвечала ни публично, ни в частном порядке. Заметив, что Аня все еще не сняла доспехи, Гарри посмотрел на Сильвану. «Думаю, Аня нуждается в таком же обращении с доспехами, как и ты». Сильвана посмотрела на свою давнюю подругу и улыбнулась полуулыбкой, которая становилась все шире, чем дольше она смотрела на незваного гостя в своей комнате. Гарри заметил, как ее рука, скрытая от Ани углом ее тела, скользнула вниз к поясу, стягивающему пушистый халат. Быстрое движение руки, и поясок был расстегнут. Халат распахнулся, как только она встала. «Похоже, она совсем не возражала против того, что я увидел», — подумал Гарри, переосмысливая все, что он помнил о том, как раздевал Сильвану. «Да», — медленно произнесла она, и глаза на самом деле немного блестели. «Я верю, что это так, аноль-аноль-о». Во время простоя после пребывания в Каражане большинство женщин разделились, чтобы вернуться в свои города, инкубаторы, или бездельничали в храме в Асшаре, если это был единственный доступный им дом. В итоге только 3 человека пробыли в Асшаре более нескольких дней подряд. Гарри, Флёр и Калетт. Флёр едва можно было сосчитать, поскольку большую часть времени она проводила со своей сестрой и подругой Вейлой, рассказывая, как могла, о том, что она видела за последнюю неделю. В результате Калетт и Гарри остались вдвоем, что было, по сути, впервые. Поначалу им было трудно стать друзьями, так как Калетт в прошлом была святым паладином Ордена Серебряной Руки, а Гарри пришел из мира, где не было таких существ, которым можно было бы молиться и искать совета. Однако они нашли общий язык в тени. Всякий раз, когда она оставалась одна, Калетт всегда тянулась к многочисленным книгам, томам и свиткам о тени и пустоте, которые собирал Гарри. Гарри интересовало, как создавать зоны пустоты с такой легкостью, как это удавалось Калетт, а Блаума больше всего на свете хотел научиться ходить в тени. На обучение ушло почти 2,5 дня. Вхождение в пустоту оказалось для нее почти инстинктивным, а вот выход из нее, причем выход именно там, где нужно, вот что заняло у нее больше всего времени. Теперь они впервые проверяли ее способности к дальним путешествиям. Первым в кромешной тьме комнаты появился Гарри, за ним сразу же последовала Калетт. Ее светящиеся голубые глаза действительно немного освещали комнату, но только когда Гарри создал и бросил полдюжины голубых шаров пламени, она поняла, куда последовала за ним. В покое Медива под Каражаном. «Почему мы вернулись сюда?» — спросила Калетт, и в ее голосе нельзя было не заметить неприятных ноток. Гарри кивнул головой в сторону угла, и она последовала за ним. Они вошли в комнату, примыкавшую к холодной железной спальне, и она сразу поняла, что нужно Гарри. «Камень», — кивнув, сказала Калетт. «Ты хотел вернуться и забрать его, когда останешься один, чтобы сбежать из башни, не беспокоясь о чьей-либо безопасности из-за твоего хождения по теням. А теперь ты тоже можешь ходить тенью и быть в безопасности», — сказал Гарри с довольной ухмылкой. «Таким образом, когда другие спросят, я смогу сказать, что принял меры предосторожности, и что я не вернулся в жуткую башню в одиночку». Калетт молча наблюдала, как Гарри ходит вокруг надгробного камня, время от времени накладывая на него заклинание или два. Он достал блокнот и начал что-то записывать в тишине, в результате чего она осталась буквально стоять на месте, ничего не понимая. В конце концов она заговорила: «Гарри, я понимаю, что я здесь всего лишь тупой рыцарь смерти, но не мог бы ты хотя бы что-нибудь сказать, пока делаешь это? Это нервирует, когда мы здесь, особенно вдвоем, и тем более в этой забытой светом тишине. Ну, на самом деле все не так уж и сложно», — сказал Гарри, откладывая тетрадь и вставая. Он помахал рукой вокруг себя. Каражан расположен на вершине самого большого количества известных пересечений линий Ле на планете. 7. Это совершенно безумное количество сырой магии, прокачиваемой через камень перед нами. Хогвартс, школа, в которой я учился на Земле, располагалась на 3 линиях Лей, а ее защитные экраны, когда они были включены, считались непроницаемой крепостью. Не то чтобы эти болваны действительно использовали эти штуки в последние несколько столетий. Главное, что важно, он указал на камень, это то, что камень перед тобой, когда через него прошло столько магии, сколько прошло через этот, начинает сохранять часть магии на постоянной основе. Мы можем поместить этот камень в любой точке мира. Он может находиться в центре самого мертвого в магическом отношении места на планете, и в этом камне будет достаточно скрытой магии, чтобы просуществовать 1000 лет. Он оглянулся на Калетт. Начинаешь понимать, насколько это ценная вещь, и как же мы сможем вынести отсюда нечто подобное? Спросила наконец Калетт, явно пытаясь понять все происходящее. Не похоже, что кто-то из нас может перекинуть ее через плечо и просто уйти отсюда тенью. О, это просто, сказал Гарри, доставая сундук, который был квадратной формы, а не прямоугольной. Я установил амулет на дне этого сундука. Просто опусти ее внутрь, и мы пойдем. Калетт немного сомневалась, что все будет так просто. Она слышала и видела, как вокруг Гарри происходило множество странных вещей. Но в конце концов она решила довериться ему и мысленно приготовилась схватить Гарри и тенью уйти отсюда, если что-то пойдет не так. Не дожидаясь, пока она его признает, Гарри начал накладывать на камень заклинания. Магические потоки стали видимыми и внезапно оборвались, заметно отсоединив камень от того источника магии, который находился под ними. Этот процесс повторился еще 3 раза, по одному для каждой грани кубического камня. Когда последний арканный поток энергии оборвался, по стенам прошла заметная дрожь, а издалека в башне послышались громкие каменные стоны. Она понадеялась, что в башне над ними нет других живых существ, а снаружи не пытаются проникнуть внутрь. Похоже, теперь мы на часах, услышала она бормотание Гарри. Это наименее обнадеживающая вещь, которую ты мог бы сейчас сказать, Гарри, в отчаянии сказала она, глядя между Гарри и каменными стенами вокруг них. Колетт определенно не паниковала. Одна в глубоком темном подземелье магической башни, которая, честно говоря, пугала ее больше, чем некоторые из воспоминаний о Ноксрамосе. Башня, конечно же, только что была дестабилизирована мужчиной рядом с ней, а единственное средство выбраться из этой комнаты – способность, которой она научилась лишь за несколько часов до этого. Нет, она определенно не паниковала. Рыцари смерти не паникуют. Бывшие слуги Артаса просто беспокоятся. Гарри начал левитировать камень к открытому сундуку. Его шаги были медленными, методичными, как будто он нес невероятно большой груз. Его брови были нахмурены, и Колетт могла сказать, что каждое его движение было сделано с огромным усилием. Он лишь на мгновение оглянулся, чтобы привлечь ее внимание, и, несмотря на очевидную сосредоточенность на своем грузе, спросил: «Ты можешь закрыть багажник, когда я его занесу? Это источает ужасно много активной магии». Она подошла к краю крышки сундука и слегка наклонила ее так, чтобы не оставалось сомнений в том, что она идеально совпадает с направлением, в котором Гарри шел к ней. Камень проплыл прямо над краем сундука, а затем начал падать вниз, когда Гарри с помощью заклинания левитации позволил арканному предмету медленно опуститься в сундук. В тот момент, когда нижний край камня перевалил через край ствола, все полетело к чертям собачьим. Ранее невидимый поток магии, который безобидно спускался от камня прямо в землю, стал видимым, когда он хлынул с боков ствола. Да кто же возвращает излишки магии, взятые из лей-линии через нижнюю часть камня? Громко сказал он в отчаянии, глядя на энергию, скопившуюся у их ног. Внезапно магическая энергия, скопившаяся над краем ствола, хлынула вдоль линии левитирующего заклинания Гарри и прошла прямо сквозь него. Все, что Гарри мог сделать, это закричать. Колетт колебалась лишь мгновение, прежде чем подбежать и выбить палочку из рук Гарри. Камень тут же упал в сундук, как раз в тот момент, когда Гарри без сознания опустился на землю. «О, свет, почему я?» – пробормотала Колетт, закрывая крышку сундука, как раз в тот момент, когда из новых трещин в потолке, которые росли у нее на глазах, начала просачиваться пыль. Она быстро схватила палочку, поморщившись, когда камни начали сыпаться на ее бронированную голову. Ее знания о сундуках были ограничены, и она понятия не имела, как уменьшить его для более удобной транспортировки. В отчаянии она позвала единственного человека, которого Гарри всегда звал, когда путешествовал на землю, Добби. Кричала она в потолок, надеясь, что он придет за ней. Теперь, когда заслоны на каражане спали, эльф тут же появился с громким хлопком. Его глаза расширились, когда он понял, где находится, и он запаниковал, увидев лежащего на земле Гарри. Добби уже собирался броситься к Гарри, но Колетт остановила его. «Добби, отнеси этот сундук домой, а я вытащу Гарри отсюда. Это то, зачем он пришел сюда в первую очередь. Я не хочу, чтобы это путешествие было напрасным». Эльф на секунду выглядел взбунтовавшимся, потом нехотя щелкнул пальцами, и он вместе с сундуком исчез. Теперь падали более крупные куски кладки, и Колетт поняла, что не успевает. Она подхватила Гарри в медвежье объятия и вслепую шагнула в тень. Сразу же она забыла некоторые из основных уроков Гарри, и вместо того, чтобы думать о цели, она начала сосредотачиваться на эмоциях. Безопасность. Через мгновение она вышла из тени и оказалась в своей старой квартире в Штармграде. На одно короткое сияющее мгновение она забыла о себе. Мысль о том, что жизнь Гарри находится в смертельной опасности, не приходила ей в голову. Тот факт, что ей нужно связаться с остальными, чтобы убедиться, что ему оказана медицинская помощь, исчез из ее мыслей. На одну короткую сияющую секунду она почувствовала, как в груди что-то забилось. Впервые за 7 лет, когда она увидела свои старые покои в гномьем районе Штармграда, все еще не тронутые с тех пор, как она в последний раз шла на войну 8,5 лет назад. Но это длилось лишь одно короткое мгновение. «Добби», — сказала она, с силой отрывая свое внимание от воспоминаний. Добби появился в мгновение ока, на этот раз в окружении 4 других эльфов. «Пожалуйста, возьмите его, я не уверена, что доверяю себе сейчас», — с сожалением сказала она. Она действительно была не в состоянии перенести его обратно в Асшару, не в том состоянии, в котором она находилась, а также стояла здесь среди пыльных останков своей жизни. Добби исчез, и другие эльфы тоже собирались, когда Калетт крикнула: «Подождите!» Когда они не сдвинулись с места, а лишь пытливо посмотрели на нее, она сказала: «Я знаю, что нам нужно возвращаться в Асшару, но не мог бы кто-нибудь из вас поскорее вернуться сюда, в эту квартиру, и отнести все в мою комнату? Здесь я жила, когда была жива». Эльфы быстро осмотрелись и кивнули, после чего тоже исчезли. Калетт в последний раз огляделась вокруг, а затем потянулась к драгоценному камню, висевшему на ожерелье между ее грудей. «Порт-ключ или хождение по теням», — размышляла она вслух, прежде чем принять решение. «Активировать». Взмах искаженного воздуха, и она исчезла, оставив пыльную квартиру снова пустой. Мгновение спустя она появилась в Асшаре и резко побежала в свою комнату за зеркалом. Ей нужно было связаться с женщинами, которые вряд ли будут в восторге от трюка, который только что проделал Гарри. Аноль-аноль-о. Через несколько дней Гарри, хотя и оправившийся от пережитого испытания, был фактически наказан различными дамами, которыми он себя окружил. Выговор, который он получил, очнувшись через день, был легендарным, и он вдруг понял, почему Сильвану называли королевой Банши, даже если на самом деле она не использовала ни одной из способностей Банши, приобретенных ею во время смерти. Все они вернулись в Асшару, как только узнали, что произошло, хотя никто из них, как и Гарри, не понимал, что случилось. Он никогда не видел, чтобы надзирательский камень был установлен подобным образом. Ни один волшебник на Земле никогда бы не задумался об экологически чистом надгробном камне с активным возвратным путем, созданным для того, чтобы выталкивать магию обратно в Землю. Концепция концентрированной магии, проходящей через человека, была просто беспрецедентной. Волшебники, которые в прошлом неправильно выравнивали вардстоуны на сильных лей-линиях, обычно умирали, когда магия разряжалась, поэтому он не знал, что произошло, когда вардстоун решил протолкнуть избыток магии прямо через него. Хорошей новостью было то, что, как заявили Кудрия, Десидра и Фламили во время своего визита, Гарри теперь был совершенно здоров. Однако никто не понимал побочных эффектов того, что он пережил, так как это полностью нарушило его способность использовать обычную магию. Первый раз он использовал магию сразу после того, как Кудрия разрешил ему встать с постели, когда он принимал душ. Когда он закончил и понял, что забыл полотенце на кровати, он попытался вызвать его, но вместо этого вызвал всю кровать, которая с силой врезалась в дверь ванной, осыпая его промокшее тело осколками дерева. Произошедшее усилило его магию. Он не знал, временно это или навсегда, но, зная свою удачу, полагал, что в обозримом будущем ему это не грозит. Однако его контроль был основательно подпорчен, и он ожидал некоторого простоя, пока восстановит способность творить заклинания, не подвергающие его жизнь опасности при превышении силы. Поскольку его наказали, он решил насладиться успокаивающим шумом залива, который служил задним двором храма. Он соорудил себе беседку, чтобы сидеть в ней, так как день был довольно теплым, несмотря на мягкий бриз с океана. С одной стороны у него был напиток, который показала ему Исандра, перебродившие снежные сливы и ягоды из Нортренда. С другой – зелье, которое он избегал пить почти все последние 10 лет. «Это было странно подходящее время», – подумал он. Всю свою жизнь он мечтал об этом, но всегда думал, что выберет что-то, для чего ему не хватит магической силы, и упустит свой шанс на связь с родителями и крестным отцом. Сейчас Гарри действительно громко рассмеялся. Ни разу в жизни он не слышал о таком могущественном волшебнике, каким он был в этот момент. Мысль о том, что ему не хватит сил, чтобы сделать это сейчас, была почти смехотворной. Если у него не было силы сейчас, то ее не будет никогда. Он вытащил предмет, который давно приобрел в Орде вещей, найденных в логове Чернокрыла. Предмет был опознан Ониксией, а затем отдан Гарри, когда тот попросил его, хотя в то время он не объяснил причину. Изначально он был сплошного черного цвета с прозрачной жидкостью внутри, но с тех пор, как он прикоснулся к нему после несчастного случая в Каражане несколько дней назад, по его краям запульсировали серебристо-металлические линии магии. Это было почти гипнотизирующе, как его магия, казалось, изменила последний ингредиент, и он просто надеялся, что это хорошее предзнаменование. Если он действительно продолжит это дело, он смотрел на зелье еще полминуты, прежде чем наконец громко простонал. К черту, он наложил на предмет, лежащий у него в руке, чары измельчения, превратив его в мелкий порошок, который быстро превратился в темную жижу, когда жидкость внутри смешалась с порошком. Встав со своего места в кабине, он потянулся за флаконом. Он поднес пробку в конце ко рту, вытащил ее и выплюнул. Медленно и осторожно он позволил жидкому реагенту вылиться в пузырек, медленно впитываясь в смесь, которую он так долго хотел и боялся принять. После того, как он немного потряс флакон большим пальцем над крышкой, чтобы убедиться, что все тщательно перемешано, он вышел на открытое пространство на достаточном расстоянии от храма. С того места, где он стоял, открывался прекрасный вид. Он надеялся, что вскоре он увидит его в совершенно новом свете. Он поднес флакон к губам и откинул голову назад, одним глотком выпив содержимое, похожее на осадок. Сначала он ничего не почувствовал, только медленное просачивание магии по телу. Боль внезапно пронзила все его существо, как он и ожидал, и все, что он мог сделать, это попытаться расслабиться и переждать изменения, которые, как он знал, должны были произойти.